Глава 60. Через час пришло сообщение, что шаттлы с подкреплением уже на подлете. И Бринстон с Крофтом вышли на воздух из душноватого трейлера с изолированным климатом и воздухоочисткой. В оцепленном районе было тихо. На крышах здания администрации дежурили снайперы. Вскоре послышался шум двигателей, и два шаттла, выполнив разворот, стали заходить на посадку. А внизу на площадках замигали огни. Хотя это и не требовалось. Машины садились на автопилоте, привязываясь к радиомаякам и навигационным спутникам. Ударила волна спрессованного воздуха, и по забору забарабанили мелкий мусор и песчинки. Все находившиеся на территории стали отворачиваться или закрывать лица руками. Лязгнули опоры, и шаттлы один за другим коснулись бетона. Тотчас открылись двери, развернулись трапы, и по ним стали спускаться пассажиры. Все с небольшим багажом. Профессионалы умели обходиться немногим. Прибывший с персоналом офицер, подчиненный Бринстома, завидев начальника, поспешил ему навстречу. «Здравствуйте, сэр!» Поздоровался он, поправляя портупею, на которую было навешано оружие и многочисленная оснастка, назначение которой начбезу Мартенса было неизвестно. Но оно и понятно. Гольяр – это центр региона, большой город. А в Лирме все было проще. «Привет, Кирк. Как долетели?» «Нормально, сэр. Хотя шаттлы пришлось вызывать в спешке». «Сколько прибыло?» 36 специалистов. Ровно две бригады. Брали, не глядя на цены». «Ну что, коллега, все терминалы у вас подключены?» уточнил Бринстом у Крофта. «Так точно, сэр. Свободны 8 терминалов. Стоит нажать кнопочку, и все заработает. Еду, если потребуется, доставим сразу. Мощности 2 мейдеров, я думаю, будет достаточно». «Ну вот, слышал, что сказал начальник безопасности компании? Загоняй личный состав в вагончики. Там, конечно, им тесновато будет, но пока начнем работать в таких условиях. А потом решим и этот вопрос. В конце концов, бесконечно полировать информацию им не придется. Скоро выезжать на территорию. Карту уже раздали?» «Да, карты у них есть. Мало того, они уже разбились на звенья». «Тогда по вагонам». «Слушаюсь, сэр», – ответил Кирк и побежал к прибывшему персоналу. Отметив, как деловито и без суеты прибывшие специалисты размещаются в предоставленных вагончиках, подключая аппаратуру, пряча чемоданы и тотчас начиная вводить на терминалах парольные команды, начальник безопасности Мартенса даже немного позавидовал Бринстому. «У вас хорошие кадры», – сказал он. «Хорошие, потому что очень дорогие. Но у нас иначе нельзя». Между тем, следователи расположились за терминалами, а оперативники встали у них за спинами. Группы начинали обсуждать просмотренные материалы и что-то заносили в планшеты или обычные блокноты. Кто как привык. И только закончилось предварительное обустройство и началось привыкание к новым условиям работы, как охранники на воротах стали пропускать на территорию очередной караван. На этот раз это были 3 огромных фургона с серверами, терминалами и дежурными полицейскими операторами в довесок. За 3 раскрашенными в полицейские цвета фургонами на какой-то потрепанной машинешке с мигалкой въехал и сам начальник полиции. В том, что произошло, он чувствовал и собственную вину и старался загладить ее, заискивая перед значимой в городе силой, чтобы это событие никак не помешало его карьере. «Вот!» – воскликнул он, выскакивая из машины и указывая Бринстому на красавца фургоны. «Господин Мартенс отрекомендовал мне вас как прекрасного специалиста, поэтому обратите внимание». И он еще раз указал на фургоны, которые, поставленные у дальней стены, уже соединяли кабелями водители техники. «Вот, все самое наилучшее. Полгода назад получили. и до сих пор оборудование стояло в резерве. Боялись применить не по назначению. Ведь задач такого уровня у нас еще не возникало. «Выглядят они неплохо», – согласился Бринстон и, подойдя к начальнику полиции, пожал протянутую руку. «А что они могут?» «Видите эти антенны? Они принимают видеосигнал и осуществляют доступ к архивам всех-всех камер наблюдения в городе и его пригородах». «Как это возможно?» – не понял Бринстон. «А так, существует закон еще 5-летней давности, чтобы полицейские силы имели круглосуточный доступ ко всем системам безопасности». «Ё-моё! А мы бегали, трясли этих магазинщиков, чуть ли не морды им били, чтобы выцарапать хоть какие-то данные», – пожаловался начбес компании «Крофт». «Но трудности случаются на разных фронтах», – пожал плечами начальник полиции. «Зато теперь у вас все есть. Наши люди уже проинструктированы, и у вас будет все текущее архивное видео, а также перехват. Мало того, о, идемте-ка со мной». И начальник засеменил к ближайшему фургону. Бринстон и Крофт с заинтересованным видом последовали за ним. А начальник остановился возле фургона, щелкнул кнопкой на маленьком пульте и открылась дверца. Затем разложилось крылечко с короткими перилами, вполне удобными. «Идемте за мной, господа, я вам сейчас все покажу», – пообещал начальник и стал подниматься по ступеням. А гости последовали за ним.